Глава 12. Рина нашлась на балконе. Девушка, оперевшись руками о каменные перила, вглядывалась в огни города, что готовился к ночи. В домах теплым светом горели магические светильники и свечи, по дорогам ездили кареты и редкие повозки. И еще реже ходили в плащах люди. Все же продолжающийся дождь не располагал к прогулкам и несрочным поездкам. «Не замерзла?» — спросил попаданку, когда она кивком головы поприветствовала меня. Девушка выглядела хрупкой, беззащитной. Возникло желание ее обнять, чтобы согреть в этот прохладный вечер. Но я остался на месте, осмысливая свои желания. Это была не просто вежливость и необычное желание помочь девушке. Нет, это было что-то другое. Иные чувства, более глубокие, чистые. Я посмотрел на Рину, на ее сосредоточенное красивое лицо. Что в этой девушке меня так цепляет? С самой первой минуты, как только увидел ее у того озера, во мне словно что-то проснулось. Нет, не так. Во мне просыпались некие чувства, эмоции и желания. Именно к ней. И именно рядом с ней. Это странно. «Немного. Надо было что-то взять». Растерянно ответила она, словно я своим вопросом вырвал ее из глубоких и тяжелых мыслей. Девушка дернулась сходить в комнату, но я ее остановил и сам отправился за чем-то теплым для нее. Рина кивнула и осталась ждать меня на балконе, но я не нашел ничего подходящего, кроме как сложенного тонкого, но довольно теплого пледа, лежащего на комоде у шкафа. Когда я опустил на хрупкие плечи плед, Рина благодарно улыбнулась и вновь устремила взгляд к объятому золотыми светлячками городу. «Очень красиво. Завораживает», — прошептала девушка, и я был полностью с ней согласен. Этот вид ночного города с высоты замка всегда околдовывал, заставлял любоваться им часами, когда находилось на это созерцание время. Но больше всего я любил такие вечера и ночи, как сегодня, когда все вокруг заливало дождем. Огоньки города отражались в лужах, в каплях ливня, на мокрых крышах. Под движением воды маленькие блики играли, танцевали, жили. Родная стихия взывала ко мне, и я часто не мог устоять перед этим приглашением. Кожистые крылья разрезали ночной воздух, и над городом летал дракон. «Как все прошло с леди Колией и ее отцом?» — внезапно спросила попаданка, продолжая любоваться видом. «Проблема устранена», — коротко ответил я и, посмотрев на девушку, внезапно для самого себя добавил. Я смягчил наказание. Попаданка обратила взор ко мне и мягко улыбнулась. «Ты обдумала мое предложение?» Девушка отвернулась к городу и, немного помедлив, ответила, продолжая любоваться видом. «Я понимаю, что тебе нужен этот договор, и понимаю, почему». Она посмотрела на меня задумчиво. «Если я откажусь, ты не поможешь мне и не займешь денег. А без помощи я не знаю, как выжить в вашем мире. Скрывать не буду, я поговорила со служанкой, пока ты разбирался с леди Колей, и...» «Она подтвердила то, что говорил тебе я?» Закончил Зарину, когда она замолчала. Девушка кивнула, подтверждая. «Да, это так и есть. Порядки нашего мира таковы». «Это дикость». Тяжело выдохнула попаданка. «Не иметь возможности самой выбирать свой путь и жить, как желаешь, по мере возможностей. Если ты один, то это конец. Вас здесь те, кто остался без семьи попросту». «Не совсем так, Рина». Оборвал девушку, и та, вздрогнув, вновь посмотрела на меня большими, голубыми, как чистое летнее небо, глазами, полными тревог и сомнений. «У нас есть классы. Это да. И если кто-то из простой семьи, то войти в аристократию очень сложно, но не невозможно. Некоторые получают титул за особые услуги, будь то услуги герцогству, спасение от нечисти большого числа жителей или научные прорывы в магии, что непосредственно пошли на благо герцогству. В основном это одаренные, которые смогли что-то из списка сделать. Магом может родиться любой житель нашего мира. Конечно, магия в первую очередь передается путем наследства от родителей к ребенку, Но бывает, что и в семье, где никогда не было магов, может проснуться дар в обычном ребенке. Реже, намного реже, у взрослого. У таких открываются возможности, ведь маги очень ценятся. Есть и те, кто остался без семьи и поддержки, и магии у них нет. Если это ребенок, то его заберет приют. Если взрослый, то будет устраивать свою жизнь сам. Но все имеют семью или друзей, или хотя бы знакомых, которые замолвят за него словечко. Даже из другого герцогства, если переезжают к нам, то обязательно предоставят бумаги, в которых есть рекомендации. А девушка без поддержки, которую никто не знает, а она сама мало что знает, вызывает подозрения. Люди не хотят связываться с такими, если они появляются. Тем более, что у девушек меньше выбор, где она может заработать себе на жизнь. Рина отвернулась и долго вглядывалась в ночной город и его огни. Я ее не торопил, давая время все обдумать и принять новую для нее реальность. Я понимал, что ей это тяжело, намного тяжелее, чем любой из нашего мира. У нас женщины зависят от семьи и мужчин, которые о ней заботятся. А попаданка выживала сама. Училась, работала. Это удивительно для нас. Самостоятельные женщины — огромная редкость. И то они к этому пришли благодаря, опять же, семье или каким-либо связям. «Что именно будет входить в наш договор?» — тихо спросила попаданка, посмотрев на меня тяжелым, но решительным взглядом. Я посмотрел на напряженную, словно натянутая струна девушку, долгим, изучающе задумчивым взглядом, и понял, что она не просто самая подходящая кандидатура на роль моей жены в вынужденных обстоятельствах. Не только это. Я хотел, чтобы эту роль играла именно она. Девушка, что пробуждает странные чувства, где-то глубоко жившие во мне, о которых я не знал. За ней хотелось наблюдать, узнавать ее, слышать ее голос, вдыхать ее удивительный запах. Запах. Запах! И я, и мой дракон реагировали на ее запах. Нас тянуло к попаданке, тянуло так, словно... Я резко отвернулся от Рины и посмотрел на свинцовые тучи, что продолжали щедро поливать все под ними. Проследил за сверкнувшей молнией вдали, осветившей одинокий маленький домик на опушке леса. Прикрыл глаза, когда загрохотало небо, и шумно выдохнул. «Нет». Моя мысль о причинах реакции на запах Рины не может быть реальной. Этого просто не может быть. «Рик!» — тихо позвала попаданка, выдергивая меня из сумбурных, разрозненных мыслей. «Мне нужна жена Рина». Приняв решение и надеясь, твердо сказал я, «если моя догадка верна, если есть хоть малейший шанс на это, то...» «Нет, рано говорить об этом». Нужно немного времени разобраться с этим, и я его получу. Какая? Я уже озвучивал. И ты подходишь на эту роль. Но также мне нужен наследник, и я даю год на то, чтобы к этому прийти. У тебя будет время освоиться, всему обучиться и подготовиться к этому. Со своей стороны, я даю тебе защиту, безопасность, статус герцогини, положение в обществе и средства. Также... Я не буду тебя ограничивать в учебе, понимая, что, возможно, ты захочешь продолжить обучение в нашем мире. Рина, внимательно выслушав меня, кивнула своим мыслям и, немного промолчав, сказала: «Я предлагаю внести изменения в наш договор». Я приподнял бровь, заинтересованный тем, что же дальше скажет попаданка. «Никакого принуждения к близости». Я поперхнулся и хмуро посмотрел на девушку, но она, взмахнув рукой, не дала мне сказать. «Понимаю, что мы станем мужем и женой, и это будет, но...» Рина отвернулась и тяжело выдохнула. «Мне нужно время, Рик. Это нелегко. Пусть ты завтра объявишь меня своей невестой, а через неделю свадьбы, и я стану твоей женой, но я не могу вот так. Дай мне время». «Хорошо, Рина», — усмехнулся я и положил свою ладонь на ее холодную, почти ледяную. «Ты все же замерзла. Пошли в комнату». «Нет, мне тепло. Я хочу здесь еще побыть. Здесь как-то легче». Девушка прикусила губу и, бросив взгляд на мою ладонь, что грела ее, не стала убирать свою длань и продолжила. «Я благодарна, что ты учел мое стремление к учебе и даешь возможность заняться тем, что мне нравится. Я еще не знаю, что именно меня привлечет в вашем мире, но обязательно найду это». «У тебя будет время разобраться во всем». Улыбнулся, хоть она этого и не увидела, рассматривая город. Мне нравилась попаданка. Нравились ее мысли, желания. «Я бы хотела, чтобы мы выстроили отношения на уважении друг к другу и взаимоподдержке. После сегодняшнего я поняла, почему ты решил сделать своей женой девушку из другого мира, а не кого-то из знати своего. Мне не нужен статус, привилегии для себя или кого-то из семьи, баснословное богатство или... Да почти все не нужно. Только шанс на то, чтобы выжить». Я благодарна за этот шанс и сделаю все, чтобы ты об этом не пожалел в рамках нашего договора. Взамен лишь попрошу. Она посмотрела на меня в глаза твердым, уверенным взглядом и прошептала: «Учитывай мои желания. Считайся со мной. Принимай меня не как данность, а как человека, у которого есть свое мнение, потребности и чувства». Я пораженно выдохнул. Не встречал ни одной женщины в столь молодом возрасте, для которой важны именно эти вещи. «Хорошо, Рина». Немного помедлив и прокрутив в голове все ее слова несколько раз, ответил я и сжал ладонь девушки. Совсем немного, чтобы не причинить боли. Она была такой хрупкой, маленькой, нежной. Меня устраивают все пункты, и я с ними согласен. Завтра утром договор будет готов, после того, как подпишем. «Я объявлю тебя своей невестой». Рина слабо улыбнулась и кивнула, соглашаясь. Затем перевела взгляд на графитовое небо, а небосвод прогрохотал так, что едва стены не содрогнулись. В этот момент ощутил вновь странное желание. Настолько сильное, что сопротивляться ему не смог. Одним молниеносным движением обнял девушку со спины и прижал к груди, а вокруг нас заклубилась тьма. Ирина испуганно дернулась в моих объятиях, но сразу затихла, не став вырываться. В горах сверкнула молния, и раздался еще один грохот сильнее предыдущего, и ливень палил с новой силой, смывая страх от будущей стихии. Мы замерли. Каменным изваянием Рина, и я, вдыхая ее аромат и чувствуя тепло ее тела даже сквозь одежду и плед. Прикрыл глаза, наслаждаясь этим моментом, и едва не дрожа от нахлынувших ощущений. От близости беззащитной, хрупкой, нежной девушки в своих руках. Быть может, я бы так простоял еще очень долго, если бы не жалобное урчание живота попаданки. Девушка вздрогнула и выскользнула из моих объятий, оставляя холод и пустоту. Неимоверно захотелось схватить ее и прижать к себе, но до сознания дошло, что попаданка голодная. Открыл глаза и встретился с растерянным и смущенным взглядом Рины. «Пошли в столовую. Ты голодная». Протянул ей руку, и она, чуть помедлив, вложила свою ледяную и пошла за мной.